Глава 22. Друзья или враги? «Мы должны вернуться!» Разъяренный Август снова попытался забраться по обледеневшей скале и снова рухнул в сугроб. Я сидела на камне, обхватив себя руками, тряслась от холода и пыталась не думать. О Дамире в форме инквизитора, о пауке, об улыбчивой Мишели, влюбленной Фиби, обо всех оставшихся наверху. Ну и еще о том, что мы непременно сдохнем в этой пропасти, замерзнув ко всем чертям. «Подними меня!» — рявкнул Август, оказавшись рядом. Я никогда не видела его таким обозленным, но слишком устала и замерзла, чтобы на это реагировать. Когда мы рухнули в сугроб, и Август понял, что я сделала, он прижал меня к снежному пласту с такой яростью, что казалось, еще миг, и он свернет мне шею. Но, к моему счастью, этот человек действительно умел себя контролировать. С силой втянув воздух, Август разжал ладони и отступил, потребовав вернуть его на террасу дома. Он метался по снегу, снова и снова пытаясь забраться наверх, но дом нависал слишком далеко, а скользкий склон был слишком отвесным. Август пнул камень и взвыл. «Подними!» «Не могу!» — буркнула я, растирая ладони. Свитер и футболка совершенно не грели. Талант парения характеризуется способностью уменьшать действие гравитации и свой вес. Ну и вес другого объекта. Эффект недолговременный и позволяет планировать на воздушных потоках сверху вниз. Сверху вниз, понимаешь? Летать по небу не умеют даже совершенные. Ты что, не знал этого? Откуда? Я посмотрела наверх, потом на Августа. И вдруг поняла. «Постой-ка, ты не знал о парении? То есть, когда мы гуляли по перилам террасы, ты мог просто свалиться вниз?» «Я думал, ты тоже можешь просто свалиться вниз!» «Истинно дух! Это сейчас не важно!» Август потер переносицу, выдохнул и опять посмотрел наверх. «Мы должны вернуться!» Снова попытавшись одолеть скользкий склон, Август вновь скатился обратно. Я наблюдала за ним с кислой миной, вяло размышляя, что хоть кто-то из нас согрелся. «Ничего не получится», — обнадежила я. «Я должен вернуться, помочь остальным! Я должен!» «Зачем? Зачем ты это сделала?» «Потому что не хочу видеть, как тебя снова пристрелят!» Не выдержав, заорала я. «Остальным грозит тюрьма, а тебе пуля в лоб, Август!» И я не желаю снова и снова видеть твою смерть в кошмарах. Снова и снова. Я закрыла лицо руками, полностью обессилев. На дне снежного ущелья некоторое время царила тишина. Только ветер завывал. Август молчал, но я боялась убрать руки и посмотреть ему в глаза. «Кассандра!» Судя по голосу, он стоял совсем близко. Вздохнув, я все-таки убрала ладони. В глазах Августа плескалось отчаяние. «Я должен вернуться. Я не могу их бросить. Там Ирма и Зоя. Там все. Я должен вернуться и помочь им». «Тебя убьют», — уже без сил произнесла я. Но к отчаянию Августа добавилось его упрямство. «Я попытаюсь подняться там, за склоном. Тебе лучше остаться здесь, можно поискать укрытие». Наверху что-то грохнуло, зашуршало. Оглушающе хлопнуло, и дом исчез, а на нас посыпались камни. Август среагировал мгновенно. Затащил меня под узкий козырек скалы, швырнул на снег и накрыл своим телом. По его спине и плечам забарабанили мелкие осколки камнепада. Мы лежали, тяжело дыша, пока камни не прекратили сыпаться. А когда выбрались и посмотрели наверх, на уступе, где недавно нависала терраса, стоял столб дыма и пыли, а вот дома больше не было. И людей не было. Дух господина Клауса вернул свою собственность на место, Староград. Август посмотрел на пустой заснеженный уступ и вдруг с силой ударил кулаком по скале. Я прижалась спиной к камням, глядя на яркую кровь, капающую с его руки. Перед глазами все еще стояли мертвые глаза паука, умоляющие Фиби и разъяренные Дамира. и синее сердце на груди иглы Зои. Маяк, приведший инквизиторов в укрытие деструктов. Я не удивлюсь, если Август решит закопать меня в этом снегу и забыть, как страшный сон. «Они ушли», — прошептала я. «Август, деструктов не тронут. Отправят в пески, но не убьют ведь. Слышишь меня?» Он сидел на снегу, сжав голову руками. Может, он меня и не слышал. Может, и к лучшему. Потому что моим словам не хватало уверенности. Мой мир перевернулся с ног на голову, и я уже не знала, что в нем правда. «Август!» — голос прозвучал жалобно. Он поднял голову, долгим взглядом посмотрел на уступ, который засыпало легким снежком, и отвернулся. Встал, отряхнул одежду. Лицо стало холодным и замкнутым, как скалы вокруг нас. Август повернул голову и окинул меня медленным взглядом. Я поневоле вжалась в камень, не зная, чего ожидать. Конечно, разрушитель тоже все понял о маяке. Но как теперь поступит? Убьет меня? Оставит здесь и уйдет? «Через несколько километров начнется спуск, и мы выйдем на плато», — негромко произнес Август. «Если нам повезет, там сохранилась лесная сторожка, которую построили взамен той, что когда-то стояла на этом утесе. Надо добраться до нее раньше, чем начнется буря». «Буря?» — тихо повторила я. «Да, погода меняется. Утром обогнем скалу и двинемся вниз, в сторону города». Я потрясла головой, все еще не веря, что меня не оставят умирать на этих камнях, но решила все-таки уточнить. «То есть мы пойдем вместе? Я и ты?» Он глянул в упор. «Почему ты сомневаешься?» «Потому что ты слышал о маяке в украшении и потому что узнал инквизитора. Ведь так?» Август некоторое время молчал, глядя на меня. «Да, слышал и узнал». «И что ты намереваешься делать?» Он снова посмотрел наверх, где уже осела пыль. Утес без нависающего дома казался слишком голым и пустым. «Как я и сказал, довести тебя до города. А теперь идем, нам надо поторопиться». Я моргнула, не зная, как реагировать на его спокойствие. Август словно выключил свои эмоции и сосредоточился на выживании тех, кто остался. Его и меня. Нас. Возможно, благородство не позволяло Августу добивать ослабленного врага. Или он решил, что сможет сделать это попозже. Что ж, похоже, мои похороны отменяются. По крайней мере, сейчас. «Холодно», — выдохнула я облачко пара. Он приблизился, быстро осмотрел мою дрожащую фигуру. «Кассандра, на твоей руке золотой браслет. Попытайся отрегулировать температуру тела. Это пожирает ресурсы организма, но у нас есть снег, а значит вода. Доберемся до укрытия и, возможно, найдем внутри припасы. Но прежде ты должна согреться». «Не выходит что-то». Затряслась я в ознобе, то ли от мороза, то ли от потрясений. И Август неожиданно взял меня за руки. Глянул на свои перчатки, коротко что-то прошипел и стянул их. И снова сжал мои ладони. Его оказались неожиданно теплыми. «Дыши, Кассандра!» Уверенный голос, теплые руки, темный взгляд, не позволяющий бояться. Я должна была бежать от него прочь, но я стояла, доверчиво позволяя себя греть. «Успокойся и сосредоточься. У тебя все получится. Ты наверняка делала это много раз. Вот так. Выравнивай дыхание и температуру. Хорошо». Дрожать я перестала, но мою руку Август не отпустил. «Теперь идем. Здесь скала нависает, образуя узкий козырек. Под ним меньше снега. Вперед!» Его спокойная уверенность оказалась заразительной. Мой страх почти исчез. Теплая рука идущего впереди Августа стала якорем в заснеженной круговерти белого мира, расстилающегося вокруг. Мы не разговаривали, экономя силы и дыхание. Нейропанели согревали наши тела, но я знала, что это не может длиться вечно. Организму необходима еда, и без нее мы долго не протянем. Но пока мы упорно двигались вперед, лишь иногда останавливаясь, чтобы согреть в ладонях снег и утолить жажду. Мой спутник оказался прав. На горы надвигалась буря. Небо темнело слишком быстро. Снег сыпал колючей крошкой, швырял в лицо снежинки, словно битое стекло. Козырек давно закончился, и идти приходилось по колено, проваливаясь в сугробы. Я брела, ничего не видя, и не понимая, как август ориентируется в белой бесконечности, расстилающейся вокруг. Белому не было края. Оно тянулось во все стороны, до самого неба, и даже там заворачивалось простыней, чтобы снова сыпать вниз колким пухом. Даже скалы здесь были белыми, сплошь укрытыми снегом. Он хрустел под ногами, словно разговаривал. Угрожал или шептал. Пел нам колыбельную. Я трясла головой, потому что хруст и холод убаюкивали. Теперь все мои силы уходили на то, чтобы поддерживать температуру тела, не дающую сдохнуть от переохлаждения. Но, конечно, недостаточную для того, чтобы мне понравилась эта прогулка. Ночь наступила как-то внезапно. Или я проморгала сумерки. Темнота упала тяжелым одеялом, прибила к земле. Редкие звезды в разрыве туч казались чужими. Слишком холодные, слишком звонкие. Задирая голову к пролетающим наверху созвездиям, я почти слышала их голоса. Мне казалось, что мы идем уже 1000 лет, что мы шли всегда, а вся остальная жизнь мне просто привиделась рисунками на белом снегу. Возможно, я засыпала. Может, умирала. Но раз за разом август выдергивал меня из белого плена и вел дальше. Мне хотелось сдаться и упасть в снег, но я смотрела на его фигуру, цеплялась за его ладонь и шла дальше, пытаясь попадать в следы мужских ног. А потом силы все-таки закончились. Я упала на снег и не смогла подняться. Лежала и думала, что надо бы снять маску. Все-таки жалко умирать с чужим лицом. Но сил на это не было. Да и зеркала не было. Работать с маской без отражающей поверхности я не научилась. Внутренности свернулись узлом от дикого голода. Нейропанель сожгла все имеющиеся в моем организме запасы и настойчиво требовала нового топлива. «Кассандра, вставай!» Я хотела просто послать его к черту и остаться на белом покрывале, которое уже казалось мне мягким и убаюкивающим. Но август дернул меня рывком, поставил на ноги и отряхнул мою одежду. «Я больше не могу», — сказала я, норовя снова свалиться. «Можешь», — жестко ответил он. «Можешь и сделаешь. Мы почти пришли. Давай, Кассандра, двигай ногами». «Они не двигаются. Просто оставь меня здесь. В конце концов, это даже справедливо — оставить меня». Август сжал ткань моего свитера и притянул к себе. Мужское лицо осунулось от усталости и потрясений. «Двигай ногами, живо! Или Кассандра Вейлинг сдастся на полпути? А ну, двигайся!» — рявкнул он. «Почему? Почему ты просто не оставишь меня здесь? Я не сделала для тебя ничего хорошего. Мы не друзья, Август!» Он окинул меня долгим взглядом. В глубине темных глаз возникло что-то обжигающее, заставившее меня хрипло втянуть воздух. «Но и не враги, Кассандра», — негромко произнес Август. «А теперь двигай ногами». «Я тебя ненавижу», — пробормотала я, но почему-то ощутила приток сил. Может, это проснулась моя замерзшая стервозность, возмутилась и решила, что умирать пока рано. «Отлично! Шевелись!» — сказал он и неожиданно ласково прикоснулся к моей замерзшей щеке. «Осталось немного, и ты сможешь отдохнуть». И мы снова пошли. Через белое и белое, через хрустящее и звонкое. На самом деле я даже не верила, что где-то во всей этой безбрежности действительно есть укрытие. Наверняка его давно снесло какой-нибудь лавиной или разрушило камнепадом. Август говорил, что жил в этих горах в детстве, но с тех пор много воды утекло. Мы ничего не найдем. Наверное, мы давно сбились с пути и идем в никуда, надеясь на... «Пришли!» — выдохнул вдруг мой спутник. Я оторвала взгляд от своих ботинок, давно промокших и заснеженных. подняла голову и моргнула. Между соснами прилепился крошечный домик. Маленький, но сбитый вполне надежно. «Пришли?» Я снова моргнула, не веря. «Это дом? Он что, правда существует?» «Похоже, ты сомневалась. Заходи». Дверь оказалась не заперта. Внутрь я не вошла, а скорее ввалилась. Упала на пол и осталась сидеть, удивляясь тому, что у Августа есть силы двигаться и что-то делать. Пока я просто старалась не отключиться, он осмотрел крошечное пространство внутри лачуги, нашел очаг, а еще спички и топливо, несколько угольных кирпичей, завернутых в бумагу и целлофан. Но гораздо больше радости вызвал ящик, в котором лежали походная подстилка с тяжелым ватным одеялом и небольшой запас продовольствия, 5 банок и столько же сухих галет. Такого запаса было достаточно, чтобы утолить голод застигнутого непогодой охотника, но слишком мало для 2 тел, истощенных длительной работой нейропанелей. Дрожа от усталости и облегчения, я вытащила 1 железную банку и дернула колечко. Оно оторвалось, и я, чуть не взвыв, принялась колотить банкой о деревянный выступ. Август отобрал у меня несчастную банку и достал из тайника консервный нож. «Тебе лучше раздеться», — сказал он. «Одежду надо высушить». Пока я негнущимися пальцами стягивала с себя промокшую и задубевшую ткань, Август развел в очаге огонь. Заплясало крохотное пламя, и я едва не расплакалась. Оказывается, как мало надо для счастья. Всего-то крохи тепла и укрытия, когда настигает буря, еда и возможность согреться. Так мало и так бесконечно много. И почему я раньше этого не понимала? Возможно, чтобы осознать некоторые вещи, надо пересечь пропасть и едва в ней не сгинуть. Некоторое время я сидела с широко раскрытыми глазами, обдумывая новую для себя истину. Потом вспомнила, что я бесчувственная Кэс, и приказала себе не хлюпать носом, словно жалкая оборванка. И все же руки заметно тряслись, когда я раздевалась. Август резко отвернулся, стоило мне начать стягивать свитер. С трудом избавившись от одежды и оставшись в белье и ботинках, я дрожа завернулась в тяжелое одеяло и села на подстилку. В дымоходе завывал ветер. «Буря совсем близко. Накроет через 30 минут. Повезло, что успели». Стоя ко мне спиной, Август вскрыл железную банку и протянул, не оборачиваясь. Я схватила ее, едва сдерживая голодное рычание. Истощенный организм уже не требовал. Он выл, готовый глодать камни и грызть древесную кору. Я уже готова была есть, словно животное, выхватывая куски руками и облизывая грязные пальцы. Но остановилась. «Нет, я не могу позволить себе подобного. Мне нужна вилка. Я не собака, чтобы есть руками», — дрожа от голода, едва не захлебываясь слюной, произнесла я. Август обернулся и посмотрел на меня. Очень внимательно. А потом нашел на дне ящика гнутую ложку и протянул. «Так уж и быть. Сойдет», — милостиво кивнула я и увидела, как дрогнули в улыбке его губы. Первую банку я съела, даже не поняв, что именно попало ко мне в рот. Кажется, тушеная говядина с рисом. Еда, холодная, дешевая и почти безвкусная, показалась божественной. Она наполнила мой пустой, как бездна, желудок и подарила надежду, что я все-таки выживу. «Вторую я поставлю на огонь», — сказал Август. «И не смотри так, словно собираешься убить меня этой ложкой. Горячая еда поможет тебе согреться». Я проворчала что-то типа «немедленно отдай мою банку, иначе я перегрызу тебе горло», но Август сделал вид, что не расслышал. Вторую консерву я пыталась есть неторопливо, надеясь, что кусочков перетушенного куриного мяса хватит, чтобы восполнить сожженные ресурсы. Разум понимал, что это невозможно, но я продолжала надеяться. Увы, еда просто растворилась в моем организме. Третью банку я схватила так же жадно, как и первую. Сунула внутрь ложку и остановилась. Август сидел напротив и жевал так медленно, словно вовсе не был голоден. Я покосилась на пластиковый ящик. Внутри лежали сухие галеты и темнел 1 железный кругляш с белой полосой. Значит, Август съел содержимое лишь одной банки. Я медленно поставила еду на доску, заменяющую столик. Кажется, наелась. Август поднял на меня взгляд. Наелась? Да, не хочу больше мяса. В ящике есть сладкое сгущенное молоко. Я открою. Мой рот наполнился слюной от одного названия. «Сначала ты», — капризно произнесла я. «Вдруг пропавшая». Он дернул колечко на крышке, понюхал. «Свежее». «Нет, сначала ты», — возразила я, со своего места ощущая божественный сладкий запах и пытаясь не сглатывать голодную слюну. Август глянул озадаченно, поднес банку ко рту и замер. Медленно опустил руку и посмотрел сначала на меня, потом на сладкое молоко. «Кассандра», — сказал он, — «ты ведь врешь». Я широко распахнула глаза. И как он догадался? Дамир всегда верил моим капризам. Может, потому что Дамир верил, что настоящая Кэс именно такая? Стервозная, капризная, жестокая. Он не видел во мне иного и потому принимал за чистую монету любую глупость и гадость. Дамир ни на миг не поверил бы, что я могу отказаться от столь нужной мне еды ради другого человека. Что совру ради того, чтобы ему не было больно. Или чтобы он тоже поел. Дамир видел лишь мою темную сторону. И с ним она с каждым разом темнела все сильнее. Тот, кто видел худшее во мне, это худшее и получал. А вот Август... О, Август... Он почему-то видел во мне что-то совсем другое. То, во что я и сама давно не верила. Мою светлую сторону. «Если ты сдохнешь от истощения, некому будет довести меня до города», — быстро произнесла я, боясь выглядеть жалкой. Или доброй. Боясь, что он поймет мои истинные мотивы. Пусть думает, что я всего лишь забочусь о собственной шкуре. И только. «Я не сдохну». Он не спускал с меня внимательного взгляда. «Мой ресурс гораздо больше, не беспокойся. Ешь». «Даже в мыслях не было о тебе переживать», — буркнула я. Его понимающий взгляд почему-то сильно меня нервировал. «Правда?» — он поднял брови. «Кассандра, мне что, кормить тебя с ложечки?» «Кто тебе позволит?» — проворчала я, пряча нос в одеяло. «А я без позволения». Он все-таки улыбнулся, и я фыркнула. Похоже, этого мужчину мне провести не удастся. Ладно, компромисс. Делим все пополам. Договорились? Эта банка твоя. Сладкое едим пополам. Было видно, что он собирается отказаться, но потом глянул на мои упрямо сведенные брови и кивнул. Сгущенное молоко мы ели возмутительно медленно, смакуя каждую каплю, попадающую на язык, и запивая лакомство теплой водой. Ложка мне, ложка ему. Еще ложка мне. Сладость растекалась на языке, щекотала горло, нежила. И мне казалось, что я в жизни не ела ничего лучше. Словно сам древний бог явился накормить меня дивной амброзией. Но, увы, как ни растягивали мы удовольствие, оно все-таки закончилось. Буря накрыла горы. Ветер завывал так, что, казалось, маленький домик не устоит и отправится в полет, хлопая двускатной крышей. От еды и скудного тепла безудержно потянуло в сон. «Переждем ночь, тебе надо отдохнуть», — сказал Август. «Утром двинемся по шельфу вниз. С каждым километром будет теплее». «Не говори мне слово «километры», — проворчала я, прикрывая глаза. Веки казались тяжелыми. И все же я не позволяла себе уснуть. «Почему ты не раздеваешься?» «Я останусь в одежде. Она уже почти высохла». «Не дури и снимай мокрое, Август». И тут меня осенило. «Ты что же, смущаешься?» Он отвернулся, делая вид, что не слышит, а я едва не рассмеялась. «Истинно дух, и правда смущаешься. Брось, я уже все видела. Ну, почти. Раздевайся, одежду надо высушить, ты сам сказал. Иначе ты заболеешь и сляжешь с температурой». «Я же сказал, она почти высохла». Да мокрое все, я отсюда вижу. Тебе кажется. К тому же я поел и теперь вполне способен себя согреть. «Август, немедленно раздевайся!» — командным голосом рявкнула я. Но, увы, на этого человека мои властные нотки тоже не действовали. Он лишь фыркнул. Не выдержав, я все-таки рассмеялась. «Кошмар! Я ощущаю себя старым развратником, соблазняющим невинную девицу. Не бойся, я не буду трогать твои прелести». «Мои прелести?» — поднял он брови. «Ну да, те, которые ты так отчаянно от меня прячешь. Не трясись, я не буду тебя совращать. В данный момент ты интересуешь меня лишь с гастрономической точки зрения». «С какой?» «Плотоядной. Раздумываю, сумею ли тебя разделать и съесть, если нас завалит снегом, и мы застрянем в этой развалюхе». «И как? Сумеешь?» «Вряд ли», — с истинным сожалением вздохнула я. «К тому же, если я тебя съем, то как найду дорогу в город?» «То есть причина лишь в этом», — насмешливо протянул он. «И это снова забота лишь о собственном благополучии?» «Даже не сомневайся. А теперь живо стягивай тряпки и лезь под одеяло. Раз я не могу тебя слопать, то хотя бы послужишь дополнительным источником тепла». Он моргнул, рассматривая меня. Потом хмыкнул, но все-таки стянул промокший свитер, аккуратно развесил рядом с моей одеждой у очага. Стянул ботинки, подумал и не стал снимать штаны. Я демонстративно закатила глаза, а потом скользнула взглядом по красивой мужской фигуре. Задержалась на рельефных плечах, прошлась по выемке позвоночника до самой поясницы и ремня. Прочитала парочку черных строк на лопатках и подумала, хорошо, что штаны он оставил при себе. Август опустился рядом, и я накинула на него край одеяла. Буря завывала, как стая обозленных волков, скалящихся на наше ненадежное укрытие. Я легла боком, потому что подстилка была узкой для нас двоих. Тлеющий угольный кирпич давал слишком мало тепла даже для крохотной лачуги. Поэтому я дрожала, все еще не в силах согреться. Подтянула коленки к груди, хотя это почти не помогало. Странно, но сон не шел. Тело гудело от усталости, но заснуть почему-то не получалось. Август тоже лег, и некоторое время мы слушали, как воет ветер. Я потерла замерзшие ладони, не желая признавать, что боюсь. «Не могу уснуть», — прошептала я. «Не могу, когда ты... Когда все это... Черт, расскажи что-нибудь». «Я знаю притчу о великом отшельнике, много молитв и истории священного писания, но вряд ли они тебе понравятся». «Точно. Мне они совсем не понравятся. Это те, где всем воздается по заслугам, а за благие дела человек получает милость истины духа?» «Да». «Глупость несусветная. Я все-таки закрыла глаза, стараясь не думать о его близости, не вслушиваться в стук его сердца. Хорошо, что я в это не верю. Я рано поняла, что быть хорошей чрезвычайно невыгодно, что это самая хреновая идея — быть хорошей. Чем лучше человек, тем больше к нему требований. С каждым хорошим поступком окружающие будут ждать большего, большего, еще большего. Это ненасытная прорва, которая никогда не наестся. От хорошего человека ждут безупречности, а стоит ему оступиться, и его не простят. Твоя вера утверждает, что хорошим воздастся. Но это вранье, Август. Моя мама была хорошим человеком. Знаешь, как ее называют? Несравненная Аманда. Миротворец и спасительница, смелая и отважная Аманда. Пример, на который я должна была равняться с самого детства. Твоя мама была достойной женщиной. Она была совершенной. Достигла пантеона, когда мне исполнилось 6. А знаешь, что произошло в тот же год? Она умерла, снова спасая чужие шкуры. И вместо нее остался лишь чертов портрет на стене, где она и на себя-то не похожа. А святой отец на поминальной службе сказал, что истинно дух забирает лучших. Тогда я решила, что к черту все эти прекрасные качества. Лучше быть стервой, чем дохлой. Ты думаешь, что жестокость спасет тебя от боли, Кассандра? Но это не так. Еще как спасет. Уже спасает, процедила я. Знаешь, в академии у меня ужасная репутация. Считается, что я переспала со всем курсом, но и еще с парочкой преподавателей. Ах да, и с ректором, конечно. И не важно, что он пузатый старик с лысиной и 5 внуками. А знаешь, что самое смешное? Я сама пустила большинство слухов о себе. Зачем? Его голос звучал глухо. Поначалу хотела отвадить одного слишком настойчивого поклонника. Ну а потом... Потом поняла, что никто не обратит внимания на мои безумства, если совершать их регулярно. Ну или делать вид, что совершаешь. Быть стервой очень выгодно, знаешь ли. Ты не стерва. Еще какая. Но знаешь, что ужасно? Весь Ананквирхи будет рыдать от смеха, когда узнает, что стерва Кассандра умерла девственницей. На самом деле это довольно обидно. Я ведь даже никогда толком не целовалась. Поцелуй Дамира я решила вычеркнуть из памяти, как нелепую случайность. Кассандра, ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Серьезно, кто бы мог подумать, что я так облажаюсь в этом вопросе? Обидно умирать, так и не узнав, почему все сходят с ума от этого самого секса. Август за моей спиной отчетливо поперхнулся. Похоже, он не привык к подобным откровениям. Я же снова потерла ледяные ладони. Буря колошматила по крыше и стенам снежными кулаками, и я заставляла себя не вздрагивать от каждого удара. «А у тебя была девушка?» «Нет». «Совсем? А поцелуи?» Один раз меня поцеловала девушка с розовыми волосами. Тот поцелуй я запомнил на всю жизнь. Я осеклась. Да уж, тот поцелуй мы оба никогда не забудем. Но можно ли назвать это хорошим воспоминанием? Проклятый Август умеет сбить меня с толка. «И все?» — пробормотала я. «И все». «Отлично», — кисло протянула я, глядя на закопченную бревенчатую стену. «Кажется, или она дрожит под напором стихии. Надо просто не думать о том, что происходит снаружи. Надо просто говорить о чем-то совсем ином. О том, что перечеркивает мысли о скорой смерти. Мы с тобой просто 2 гребаных неудачника, которые сдохнут, даже не узнав, что такое секс». «Кассандра, прекрати и не ругайся. А то истинно дух меня накажет». «Мне не нравится». Почему-то я замолчала. Ненадолго, конечно. Пока новый порыв ветра не дернул крышу, а меня не накрыло новой волной ужаса. Но лучше я сдохну на месте, чем признаюсь, что мне страшно. «Но зато теперь ты можешь надеяться, что попадешь прямиком в рай», — пробормотала я, косясь на затухающий огонек. Его скудный свет почти сдался надвигающейся тьме. «А я буду жариться в котле и жалеть, что не нагрешила гораздо больше. В конце концов, какая разница, если итог один?» «Зачем ты все это говоришь?» «Ну, ты ведь почти священник, а мне надо облегчить душу». «Я не священник. А ты вовсе не испытываешь тяги к исповедям». «Может быть, мне немного не по себе? Тебе не интересно?» «Мне интересно. Но ты не должна этого говорить». «Вот еще. О чем еще мне говорить, когда я лежу голая рядом с мужчиной?» «Ладно, почти голая. На мне есть белье и ботинки». Даже лежа спиной, я готова была поклясться, что его скулы порозовели от румянца. Я бы хотела на это посмотреть. Пожалуй, вид смущенного Августа мог бы поднять мне настроение. Но почему-то я боялась оборачиваться. «Тебе не о чем беспокоиться», — тихо сказал Август. Его дыхание пощекотало мне затылок, отчего по коже пробежали мурашки. «Я тебя не трону». «Конечно, нет». Я закрыла глаза, надеясь, что спасительный сон все-таки отберет у меня сознание и способность болтать. Уж скорее ад замерзнет. Ты предпочтешь превратиться в сосульку, но не нарушить свои дурацкие принципы. И знаешь что? Из тебя получилась никчемная печка, Август Рэй. Даже сугроб был теплее, чем ты. Некоторое время за спиной было так тихо, словно парень каким-то волшебным образом испарился и оставил меня одну. Я уже хотела обернуться, чтобы убедиться в этом, как вдруг одеяло приподнялось, и меня обняли теплые руки, спиной вжимая в твердое мужское тело. Из груди вырвался выдох, у нас обоих. Несколько минут мы просто лежали, свыкаясь с новыми ощущениями. Кожа к коже. Его дыхание у моего виска. Тяжелая рука, лежащая поверх моей, и пальцы, касающиеся груди. Моя спина и мои бедра, окутанные чужим теплом, чужой тяжестью, чужой силой. Я осторожно пошевелилась, устраиваясь удобнее, желая вжаться сильнее, ощутить больше. Тело Августа напряглось, стало каменным, словно в ожидании удара. Я осторожно подняла руку и медленно вложила свою ладонь в его. Наши пальцы переплелись, а дыхание сбилось. Я хотела сказать что-то едкое, чтобы разрушить то странное, хрупкое и нежное, что окутало нас коконом. Хотела, но почему-то не смогла. Злые слова застряли в горле, и я замолчала, слушая, как дышит Август. Чуть рвано. От его тела мне наконец-то стало тепло. Сквозь снегу удовольствия, расплавившего мой мозг, пробилась мысль, что мы так удивительно совпадаем. Словно все изгибы моего тела внезапно нашли нужное положение. Словно моя рука в его руке — самое правильное, что может быть в этом мире. Словно его дыхание создано для того, чтобы успокаивать ритм моего сердца. Мне нравилось лежать в его объятиях. И понимание этого испугало меня сильнее, чем буря за стенами. Прямая провокация — лучший способ определить намерение противника. И лучший способ понять себя. Вот только выводы могут оказаться поистине пугающими. «Ладно, ты не сугроб. Ты гораздо теплее», — едва слышно пробормотала я. Парень за спиной тихо хмыкнул. «Ты вспоминал тот день?» — внезапно спросила я, кутаясь в тепло Августа. Некоторое время парень молчал, и я думала, что он уже не ответит, когда услышала. «Да, постоянно. То, как увидел меня в мужской уборной? Я увидел тебя раньше, когда ты вошла в чайную». «Правда?» «Да». «Расскажи мне», — попросила я. «Почему-то было так важно это услышать». Ты стояла в дверях, и тебя обливал солнечный свет. Тек по силуэту, по белым и розовым юбкам, по волосам. Это было так удивительно и очень красиво. Словно картина в солнечной рамке. А потом ты сделала шаг и оказалась живой девушкой. Растерянной и почему-то испуганной. Ты не понимала, куда сесть. А потом я смотрел, как ты устроилась за столиком и выпила немного чая. Он тебе не понравился. «Но ты сидел ко мне спиной», — возразила я, несколько ошарашенная таким признанием. «Он смотрел на меня? Неужели это правда? Ты не мог меня увидеть?» «Я увидел. Я всегда вижу тебя первым, Кассандра». «И что ты подумал? Обо мне?» «Замолчи, Кассандра, просто замолчи. Что мне хочется тебя защитить?» Я издала какой-то невнятный звук. Кажется, я подавилась словами и совершенно растерялась. Нищий парень в сутане, собирающийся отправиться на границу с Равелоном, хотел защитить меня? Разряженную шелка и обвешанную драгоценностями дочку градоначальника? И почему меня это так сильно трогает? Почти ранит. Да уж, бесчувственная Кэс бесславно сдает свои стервозные бастионы. Не выдержав молчания и собственной слабости, я повернулась под одеялом. Королевы смотрят в лицо опасностям и собственным страхом. И ахнула. «Август, твоя маска слетела». Иногда даже опытный миротворец не может удержать маску, если его обуревают сильные эмоции. Август удивленно моргнул, а я смотрела в его лицо, не в силах отвести взгляд. Лицо, которое я так хорошо помнила. Высокий и чистый лоб, широкий разлет бровей, острые скулы, ровный нос и твердый подбородок, красивые губы и глаза до краев, наполненные опасным темным огнем и желанием. Я не знала мужчин на практике, но уж теорию-то изучила. Мужчина, который так смотрит, дошел до края по дороге самоконтроля. Он стоит на обрыве, и порыв даже легчайшего ветерка скинет его вниз. Я хотела, чтобы налетела буря. Но Август не шевелился, лишь скользил взглядом по моему лицу. И, судя по серебряным прядям волос, моя личина тоже испарилась. Мы снова стали собой. Оказалось, что лежать без одежды под одним одеялом — слишком сильное потрясение для нас обоих. Сильнее, чем сражение, пленение друзей и бег сквозь снежную бурю. «Привет, Август», — тихо сказала я. «Привет, Кассандра», — ответил он. Я чувствовала его дыхание и его тепло, и желание, которое сложно скрыть в такой близости. Когда-то я сказала Дамиру, что подарю свой первый поцелуй тому, кого захочу с первого взгляда. Что ж, я накаркала свою судьбу. Я хотела Августа. Хотела до сжатых кулаков, до закушенных губ, до дрожи, волной расходящейся по телу. И я видела отражение своего желания в его глазах и его дрожи. И казалось, что может быть проще, чем протянуть руку и взять столь нужное, коснуться губами пересохших губ или тронуть ладонью чужое плечо, а потом повести дальше, по краю ключиц, по рельефу тела, по изгибам и впадинам, вниз-вниз, к животу, где растекается горючее топливо, к спине, где позвоночник ломает от жадной необходимости изогнуться, принимая вес другого тела. Казалось, самое правильное в жизни — сделать все это. Прикоснуться, приблизиться, отдать все, взять все. Никто не узнает. Вот только что потом. Это проклятое потом, которое вечно все портит. «О чем ты думаешь?» Мне не понравилось, как сипло прозвучал голос. «О том, что теперь знаю вкус невыносимого искушения», — произнес Август. Лава внутри обожгла внутренности. Темная и сладкая вибрировала внутри и снаружи, умоляла и требовала. «Еще о том, что пытки в песках были не так уж и страшны», — вздохнул Август и наклонил голову. «Немного. Но если я подниму свою, наши губы наконец встретятся». И мне, невыносимой Кэс, было страшно сделать это. Ощутить поцелуй. Тот самый. Самый лучший. Самый желанный. Именно поэтому я посмотрела ниже, на шею Августа. «Буквы на твоей коже, строки из Писания. Они пропали. Вот здесь у тебя были шрамы, а здесь строки, я видела. А сейчас лишь чистая кожа. Как это возможно?» Я осторожно провела пальцем по его шее и плечу. Август вздрогнул и перехватил мою ладонь, то ли отстраняясь, то ли не отпуская. «И твоя панель! Посмотри, она восстанавливается!» Август удивленно осмотрел руку. Кусок срезанной когда-то пластины действительно удлинился и теперь обхватывал половину запястья, словно панель нарастала заново. Вот только вместо белой теперь она была черной, с синим отливом. «Раньше такое случалось?» «Нет. Думаю, все дело в применении моей силы. Скверна исцеляет меня. Скверна способна на многое, и она меня меняет». «Значит, ты можешь полностью восстановиться?» — изумилась я. «Возможно. Я не знаю. Этот путь — путь греха и падения, мне нельзя идти по нему. Антиматерия способна поглотить душу целиком», — глухо произнес парень. «Не будем об этом. Тебе надо поспать, Кассандра. Набраться сил». Я медленно кивнула, хотя сон испарился, будто его и не было. Я подышала на кожу его шеи и ощутила, как сильные ладони сомкнулись за моей спиной. «Завтра ты пожалеешь, что обнимал врага?» «Мы не враги». «Но и не друзья?» «Верно», — после короткой паузы ответил он. Некоторое время мы просто лежали, слушая дыхание друг друга. Оказывается, это важно — слышать дыхание другого человека. «Тогда кто?» — прошептала я. «Кто мы, Август?» Некоторое время он молчал. Потом переместил ладонь, коснулся моего подбородка, поднимая голову, чтобы увидеть мои глаза. И снова я ощутила, как затягивает темный омут, как хочется в него упасть. «А кем ты хочешь быть, Кассандра?» Я медленно покачала головой. Я пока не знала ответа. «Я тоже вспоминала тот день», — тихо сказала я. «Постоянно. Иногда представляла, что все случилось иначе. Что я просто Кассандра, а ты просто Август. И мы просто встретились в чайной, клевер и роза. Выпили тот невкусный чай, обсудили погоду или другую несерьезную ерунду. Мы могли бы понравиться друг другу». «Думаешь?» Я прикрыла глаза, вздохнула. «Нет. Нет, та Кассандра и тот Август не могли встретиться. А если даже и столкнулись бы случайно на улице, то прошли мимо. Он собирать скудные пожитки для дороги в Равелон, я — праздновать приобретение нейропанели и строить планы по завоеванию светского общества северной столицы. Наши судьбы были слишком разными, чтобы моя фантазия могла стать реальной. И все же было так приятно представлять нашу встречу, которая могла бы стать иной. Если бы ты была просто Кассандрой, а я просто Августом, я предложил бы тебе попробовать другой чай», — вдруг произнес парень. «С мятой и корицей. Он бы тебе понравился». «Уверен?» «Да». А потом позвал смотреть на танцующие фонтаны. А вечером, вернувшись домой, я думал бы о тебе, о девушке с серебряными и розовыми волосами. «Эти мысли были бы пристойными?» «Не все», — усмехнулся Август. «А потом?» «Потом я набрался бы смелости, чтобы позвонить тебе и пожелать хороших снов». «И мы проговорили бы до утра», — добавила я и вздохнула. «Звучит неплохо, Август. Совершенно неправдоподобно, но весьма неплохо. Что же дальше?» «Тот, другой Август, однажды мог бы прикоснуться к той другой Кассандре. Взять ее за руку. Поправить прядь волос. А потом... потом он мог бы ее поцеловать». Он поднял руку и медленно погладил мою щеку. Сначала он должен был спросить у той другой Кассандры разрешения. И она разрешила бы. Теплые пальцы скользнули по скуле, обрисовали контур лица. Я ощутила, как все внутри дрожит и вибрирует даже от такого простого движения, что предвкушение, темное, тягучее, сладкое, разливается в крови, подобно дикому меду, что свет очага гаснет, сдаваясь надвигающейся тьме. Но почему-то это совсем не беспокоит. От одной мысли о новом прикосновении у меня отчаянно заколотилось сердце. Я смотрела в его глаза и понимала, что воздуха вокруг не осталось, что его заменил огонь, что он обжигает кожу, воспламеняет душу, что мир сузился до крошечной лачуги среди заснеженных скал, до мужчины рядом со мной, что я безумно хочу этого поцелуя. Я сделала глоток обжигающего воздуха и сказала: «Нет». Август снова тихо рассмеялся, склонился еще ниже, так что наше дыхание стало единым. «Так я и думал. Но тому, другому Августу, это тоже понравилось бы», — сказал он, и его губы коснулись моих. Губы соприкоснулись, и мы оба замерли, переживая это ощущение. Такое простое. Такое приятное, сладкое, как разделенное на двоих лакомство. Никогда я не ощущала подобного. Никогда не думала, что со мной подобное возможно. Что прикосновение мужских губ может подарить истинное наслаждение. Что скольжение языка заставит тело дрожать, а воздух рваться из груди хриплым стоном. Что поцелуй может быть настолько прекрасным, пугающе прекрасным, что его будет достаточно для полной потери разума. Пальцы Августа все еще лежали на моей щеке, гладили ее. И мне хотелось продлить это ощущение, сделать его сильнее. Мне не хотелось останавливаться. Я схватилась за его плечи, обняла, прижимаясь сильнее, желая ощутить его всей своей кожей, всем телом. Провела ладонями по его спине и услышала тихий стон наслаждения. Возможно, никто еще не касался его. Не касался так. Я гладила и гладила, изучала руками рельеф его тела, пока наши губы снова и снова встречались в поцелуях, которые становились все горячее. Желание, сладкое и темное, дурманило голову, кидало навстречу друг другу, требовало большего. Повинуясь ему, Август тоже коснулся моего тела. Почти невесомо провел по плечу, лопаткам, линии позвоночника. Замер, ощутив кружево моего бюстгальтера, провел пальцами по кромке. И я подумала с досадой, что надо было снять с себя все, ведь даже полупрозрачная ткань сейчас казалась невыносимо лишней. Я не знала, что притяжение бывает таким, что можно так сильно желать мужчину, зарываться пальцами в его волосы, чертить линии и круги на его теле, таять от поцелуев, исходить с ума от его рваного дыхания, напряженных мышц, искушающих темных глаз и тщательно, но безнадежно сдерживаемых хриплых вздохов. Если я была его искушением, то и он моим невыносимым соблазном. Не выдержав мучительной пытки прикосновений, я зарылась пальцами в темный шелк его волос, откинула голову, подставляя шею под ласку поцелуя. И тот, другой Август, никогда не наказал бы себя за это новой болью, выдохнула я. Август замер, а потом медленно отстранился. Шелковые пряди выскользнули из моих пальцев. Моргнув, как пробуждающийся ото сна человек, Август провел ладонью по глазам. А когда снова посмотрел, мне захотелось его ударить. Потому что в комнате стало холоднее, а тьма в глазах бесконечной. Август словно очнулся от порочной грезы, понял, что натворил, и теперь сжимал зубы, глядя на мои растрепанные волосы и распухшие от его поцелуев губы. «Скверно», — пробормотал он. «Антиматерия меняет меня. Прости». «Вот как?» — разозлилась я. «Значит, все дело лишь в этом. Так ты себя оправдываешь. Ты просто хотел поцеловать меня». «Да», — глухо сказал он. «Ты поддался желанию. А теперь, значит, сожалеешь? И снова примешь эту темную гадость? Примешь епитимью?» «Таков мой обет». «Тогда отвернись в другую сторону и даже не смотри на меня!» — рявкнула я. Горечь и злость обжигали изнутри. «Прости, ты права. Я не должен был делать этого. И думать об этом тоже. Я не хотел». «Не хотел?» — разъярилась я еще сильнее. Он закрыл глаза, сделал несколько вздохов и снова посмотрел на меня. Уже спокойно. «Почти». «Прости. Попытайся уснуть, тебе надо отдохнуть». «А знаешь что, Август? Я все-таки выбрала. Враги. Только враги, слышишь? И катись ты к черту!» «Тебе надо поспать, Кассандра». Я хотела послать его к дьяволу, ударить, накричать, но слишком устала. Отпихнула его ладони, не обращая внимания на холод. Без прикосновений Августа стало так плохо, что захотелось плюнуть на гордость и снова прижаться к нему. Все, что угодно, лишь бы снова его почувствовать. Но я сжала зубы и отвернулась, не позволяя себе слабости. Я чувствовала его взгляд, темный и напряженный, неотрывный. Но я не открывала глаз. Лежала, тщательно отмеряя вдохи и делая вид, что уснула. Пока не уснула по-настоящему.